В газетах поднялась невероятная шумиха по поводу убийства видного бизнесмена, президента трастовой компании «Экодром», кандидата в депутаты Государственной Думы Тихона Скобякова. Ни одно издание не упоминало еще одного, самого главного титула Тихона Петровича – «Вор в законе». Большая часть журналистов ничего не знала об этом, а той, меньшей части – которая могла знать, очевидно объяснили, о чем нужно писать. Единственный журналист, который знал и хотел придать гласности правду о шайтане, был скромно, без особых почестей, похоронен. О его убийстве тоже писали в газетах, но только заодно с громким убийством Скобякова. Наиболее распространенная версия на период следствия – а оно, уже по сложившейся традиции, обещало затянуться на годы, звучало так: Олег Зарайский убит случайно или как нежелательный свидетель при покушении на Скобякова. В сущности, это почти соответствовало действительности. Если, конечно, не считать, что люди редко оказываются случайно за 200 километров от дома в незнакомой деревне на чужой машине. Однако, официально, по заданию редакции Зарайский не занимался сбором материалов о деятельности Скобякова. Зацепившись за это, ГУВД и прокуратура, мягко говоря, не слишком старательно выдвигали иные версии. Родственники, жена и мать, также не настаивали на подробном разбирательстве. Им хватило бандитских звонков на квартиру еще при жизни Олега. Ну, а Белгу, конечно, вызвали на Петровку. Но говорил с ней все тот же майор Кондратьев, встретил как старую знакомую. Ни на чем не ловил, ничем не угрожал, всему сразу поверил. «Грубо», — подумала Белка, — «очень грубо. Вот теперь уже и слепому видно, что он из ГБ». Панасоник Зарайского вместе с бандитским микромагнитофоном Белка обернула газеты и засунула в свои старые зимние сапоги на антресолях. Сапоги принято напихивать газету, чтобы форму не теряли. И Белка очень гордилась своей придумкой. Во всяком случае, для первого поверхностного обыска спрятано было неплохо. Но обыска не случилось вообще. И вот, придя с Петровки в четверг, то есть прошло уже 5 дней с того страшного убийства, она, наконец, осмелилась достать с антресоли вещдок и послушать то, ради чего, по сути, и погиб Олег. Раньше она бы не поверила, что можно так долго давить в себе естественное женское любопытство. Но теперь Белка знала, что такое настоящий страх. И если ее схватят и будут пытать там, они быстро узнают, слушала она в действительности пленку или нет. И если не слушала, у нее еще будет шанс остаться живой. Конечно, скорее всего, она переоценивает содержание кассет, но это лучше, чем недооценивать. Накануне на похороны Зарайского собрались почти те же люди, что и в августе, когда провожали в последний путь Миху. Народу побольше было, журналистов человек 20, родственников десятка-полтора, а друзья все те же, одна тусовка. Додик Саидзе подошел к Белке и сказал: «Двух месяцев не прошло». И больше ни слова. А что еще говорить? Им всем было страшно. Люди не привыкли верить в такие совпадения, и в скорбном молчании друзей-фантастов ощущалось предчувствие беды. Только двое знали наверняка, что это не совпадение, она и Майкл. На поминках Майкл вдруг вспомнил, что лет 7 назад, на самом раннем этапе дикого капитализма в России, когда и его кооператив не обошла стороной мода на издательскую деятельность, ребята планировали выпустить книжку фантастических повестей Зарайского. Да вот не сложилось что-то. Может быть, теперь? И Майкл чуть не прослезился, завершая свой тост. Белка никогда не видела его таким. Она даже не сразу поняла, в чем дело. Вербицкий был пьян. Но он подошел к ней, уже прощаясь, и спросил. — Ты хоть знаешь, ты из Кобяков, это шайтан. — Нет, но я догадывалась. — Догадывалась, — передразнил Майкл. — Я говорил сегодня с Потлатым. Он очень недоволен случившимся. Шайтана убрали свои, это известно. Но расследование почти официально ведет госбезопасность. Потлатый почему-то считает, что если бы не Зарайский, все обошлось бы без гибистов. Я думаю, он не прав, но все равно Зарайского в это дело втравила ты. И Потлатый больше не хочет тебе помогать. Он боится прессы. Собственно, он и меня просил не говорить больше ни слова. Но мне казалось, что я должен предупредить тебя, Агур-Аргур, аргумертированно. «Майкл», — предложила Белка, — «может, пойдем ко мне? Здесь 15 минут ходу, а Вике я позвоню». «Да брось ты! Ща возьму тачку и через полчаса дома. Все нормально, Ольга, все путем». А Белка как чувствовала что-то. Утром она позвонила Вике, жене Майкла. Тот уже был в больнице. Вечером возле самого подъезда его поджидали трое. Били недолго, но грамотно. Ничего не забрали и даже жидовской мордой не обозвали. В общем, все понятно. Не суйся, Майкл, не в свое дело. А были это дружки Потлатова или его враги, какая теперь разница для Майкла? А Белка-то как раз решила не отступать и во всем разобраться. Убивают Олега, избивают Вербицкого. Сам Потлатый напуган, а с нее как с гуся вода. Даже Петровка верит, что она не была во Льгове. Значит, прикрывают ее чекисты-невидимки. Чего же тогда бояться? Надо действовать. Надо использовать все, что есть в ее распоряжении. Тогда, наконец, бойцы невидимого фронта выйдут на авансцену и вступят с ней в диалог. Рюшик был в саду. Отец на работе, мама отправилась по магазинам. Это на добрых 2 часа. Белка достала диктофоны. Аккуратно. Словно не разорвавшиеся гранаты, положила на стол и включила. Обе пленки, все 4 с записи, она прослушала 2 раза. Поняла, конечно, не все, но главное было несомненно. Информации на кассетах хватит еще на 10 таких же страшных разборок. И больше всего, как это ни странно, напугало ее убийство Малахова. А, впрочем, чего ж тут странного? Все остальные участники мероприятия были ей не чета. Бандиты, политики, воры в законе, даже Олег, журналист-уголовник, как шутили друзья, погиб, что называется, при исполнении. А вот тракторист Малахов... Тут, как говорит Майкл, просто попадайлова. И тракторист был ей ближе всех, ведь у нее-то тоже попадайлова. Малахов случайно видел, как привезли тело так называемого Разгонова. Трактор его с утра что-то никак не заводился, а тут вдруг живот схватило, и он пошел в кусты у дороги. И когда эти подъехали, сидел там тихо-тихо. Машина была сугубо импортная, джип какой-то навороченный. Малахов догадался, бандиты, и твердо решил никому ничего не говорить. Труп видел, о чем и сообщил. А машины не было никакой. Нужны ему неприятности. Он молчал в милиции, молчал в прокуратуре, не раскололся даже заезжему чекисту с красной книжечкой. А шайтану раскололся сразу, как только понял, что тот не власть представляет, а бандитов. Страх заставил. Наверное, и страх тоже. Ведь от них ничего не скроешь. Но дело не только в страхе, — подумала Белка. Вот он, голос народа. Тракторист Малахов сделал свой выбор. Очевидно, он знал давно, что не милиция, ни другая государственная организация его не защитит сегодня. Надежда была только на шайтана. Тракторист Малахов ошибся, и это было особенно страшно. Малахов рассказал шайтану еще и про зеленую краску на волосах, деталь, безусловно, запоминающаяся. Для случайного прохожего, впервые в жизни увидавшего разможженную голову. А в милицейском протоколе, шайтан это знал, про зеленую краску не упоминалось. Почему? И почему в протоколе осмотра описана кровь на траве? Не было там никакой крови, уверял Малахов. Шайтан еще раз уточнил, действительно ли он первый слышит обо всем этом. «Да чтоб я сдох!» — сказал Малахов. «Охота мне было лезть в это дерьмо. Никому не говорил, чтоб я сдох». И подписал себе смертный приговор. Уж очень важная информация. Шайтан боялся утечки. «Чтоб я сдох!» — говорит человек за минуту до смерти. «Жуть!» — подумала Белка. Потом она убрала диктофоны, взяла лист бумаги и по старой студенческой привычке, рисуя схемы, как бы собрала из кусочков картину происшедшего.